Глава 10. Леонард Варгас. Тихие шаги раздались сзади. Я почувствовал ее приближение еще до того, как она осознала, в каком направлении меня искать. Слишком громко стальная леди хлопнула дверью. «И чего ты туда забрался?» Ее голос звучал снизу. Я стоял на деревянной вышке, которая располагалась на склоне холма и предназначалась для того, чтобы смотреть на открывающийся отсюда вид. В ночном мире не было деления на время суток. Здесь всегда царила тьма, окрашенная всеми цветами фосфорицирующей радуги. Хотел побыть один. Разве не очевидно? Миранда взобралась по лестнице и, встав рядом со мной, сделала глубокий вдох. Пахло мхом и влажной землей. Этого запаха не хватало в городе. А вместе с местной прохладой все вместе отдавало духом путешествий. Когда еще удастся выбраться в какой-то богами забытый мир? «Дай угадаю». Миранда смотрела вдаль, но ее локоть касался моего. «Понял, что облажался и теперь стрёмно показываться на глаза команде?» «Ничего я не облажался». «Но ничего толкового насчет Дэна сказать не смог». «Считай, что он мне просто не нравится». «Подумаешь, мне вот Маркус не нравится с его замашками командовать вместо меня. Но я же не высказываюсь». «Ты-то не высказываешься?» И я даже расхохотался. «Серьезно?» Перестала высказываться, как только начался чемпионат. Она раздраженно повела плечо. «Закончим с этим, тогда и будем между собой сраться». «Да понимаю я. Думаешь, совсем дебил, что ли?» «Иногда похож». Я со вздохом покачал головой. «Не знаю я, что с Дэном не так. Это на уровне инстинктов. Мару все какие-то скользкие, подлые говнюки». «Так дело не в самом Дэне, а в том, какому клану он принадлежит». «Чего прицепилась? Не знаю я». «И чем тебе Мару не угодили?» Я молча перевел взгляд с Миранды на пейзаж перед нами. Сколько я не пытался ответить себе на этот вопрос, ответ не приходил. «Не помню». «В каком-то смысле?» Миранда впервые взглянула на меня с тех пор, как встала рядом. «В прямом. Я терпеть не могу Мару. И знаю, что этому есть причина, что они скользкие подонки, которые готовы идти по головам. Но хоть убей, не помню, почему». «Как это возможно?» Миранда нахмурилась. «Нельзя же кого-то ненавидеть за что-то, чего ты не помнишь. Может, приснилось что-то?» «Нет, не приснилось». Рубины на снегу. Сердце застучало в груди, когда они предстали перед моим внутренним взором. Миранда права, приснилось. Но этот сон был не просто сном. Я знал это наверняка. Но никак не мог вспомнить. Миранда вдруг тихо засмеялась и качнулась, прижавшись ко мне плечом. «Ты странный, Лео». «По-моему, у нас все странные», — проворчал я. «Маркус попёрся жить в самодельной хижине в лесу. У тебя отец мафиози, держит под собой целый район. Рыч ни с того ни сего впадает в ярость. Макс...» Я замолчал, чуть не сказав про то, в каком состоянии обнаружил его накануне. Но, к счастью, Мирии не нужны были мои пояснения. Она протянула. «Да, собрались мы, конечно, кучка инвалидов. Но ведь этим мы и сильны, Лео. Мы же потому и хороши в Драгонболе, что не позволяем обстоятельствам нас сломить». Мы немного помолчали, все так же прижавшись друг к другу плечами, делая вид, что не замечаем этого. Тихо было в этом месте. Ни стрекота насекомых, ни звуков животных. Только крупные грузные светляки время от времени шумно махали крыльями, чтобы пересесть с одного куста на другой. Было настолько тихо и спокойно, что не заметить шевеления у стены дома я не мог. Совсем немного повернул голову и скосил взгляд, чтобы не привлекать внимания ни мира, ни наблюдателя, затаившегося за углом. Рыч все еще злится. Это невозможно было не почувствовать. Хоть мы и пообещали, что отложим вопрос об этой женитьбе до лучших времен, от него явственно веяло желанием кого-нибудь убить. И этим кто-нибудь явно был я. Не сдержав усмешки, я перевел взгляд на Миранду. Упрямая, бесшабашная, без капли женственности, с командирскими замашками. И в то же время она порой казалась такой слабой и беззащитной, что, наверное, каждый парень в команде хотел взять на себя часть ее забот. И я не был исключением. Только с появлением Миллер стальная леди смогла наконец выдохнуть и немного рожать свои стальные яйца. «Как твои отреагировали на новый статус?» Ты про то, что я теперь замужем? Отец пока не знает. Пытаешься отсрочить время своей казни? Она усмехнулась. Ты сам-то уже сообщил своим? Пока нет. Я вздохнула, тяжело оперся о перила. Время еще есть. Думаешь, само как-то рассосется? Миранда тихо рассмеялась. Аврору ведь могут выдать за тебя и второй женой. Им же нужны только наследники. Я поморщился. Первая жена имеет право не дать своего согласия. Ты ведь не дашь? Смотря как будешь себя вести. Мира вдруг шлепнула меня по ягодице, и я ойкнула от неожиданности. Пока что ты у нас самое слабое звено, когда речь заходит о командной работе. Я понимаю, что ты привык рассчитывать только на себя. Сама такая. Но приложи, пожалуйста, усилия. Хотя бы ради того, чтобы не заделывать себе мелких полукровок. Ладно, ладно. Я поднял руки вверх. Мои яйца в твоем стальном кулаке. Договоришься у меня? Она вскинула указательный палец, и над его кончиком в воздухе заплясали капельки жидкого металла. Если так будет нужно, я тебе в самом деле яйца закую так, что даже в холодной воде не вытащишь. Что за угрозы пошли? Я одной рукой обхватил ее плечи, а другой начал щекотать то один бок, то другой. Мира хохоча попыталась сделать подсечку, но ей не хватило массы, и в результате мы повалились на деревянный пол вдвоем. Оказавшись сверху, я едва успел подставить руки, чтобы не придавить девушку. Да так и замер, глядя на нее сверху вниз. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. А потом Мира стала подниматься, и я поспешно поднялся на ноги, отступив в сторону. Хм, я почесал затылок. Нас там ждут, наверное. Да, надо бы вернуться. Мира встала и огладила свое пальто, хотя света было недостаточно, чтобы разглядеть на нем предположительную грязь. Не знаю, что мной руководило в тот момент. Может, это все странный ночной мир или какие-нибудь феромоны толстых светляков, но прежде чем я успел осознать, что делаю, одним движением притянул Миру за талию к себе и, крепко обхватив второй рукой ее затылок, поцеловал девушку в губы. Она не ответила. Смотрела на меня широко распахнутыми глазами. И мне показалось, что сейчас будет одна из тех неловких сцен, которые мне удавалось раньше избегать. Но вместо этого она обхватила меня обеими руками за шею, и мы слились в жарком поцелуе. «У тебя же есть истины», – прошептал я, когда мы оторвались друг от друга. «А ты мой муж», – ответила она, потом сощурилась. «Но ведь ты ставил условия». «Условия не спать вместе. Про поцелуи речи не шло». «И вообще, в другом мире не считается», — добавила она и снова потянулась к моим губам. И я с удовольствием ответил. «Богиня, да чего же сладкие у нее губы? Я ловил то одну из них, то вторую, проводил по ним языком, проникал ему внутрь, и она отвечала тем же. С трудом взяв себя в руки, отстранился и провел пальцем по ее щекам. «Нам надо идти», — прошептал. «Да, да. Идем, нас там уже потеряли, наверное». Мы по очереди спустились по деревянной лестнице. Остановившись внизу среди влажной травы, я потянулся и отметил, что тень Бьерна скользнула на задний двор. Интересно, он все видел или как? Когда мы с Мирой вернулись, все еще сидели за столом. Мы сели обратно, и Макс, доживав кусок мяса, спросил. «А где вы Рыч потеряли?» Миранда пожала плечами. «Мы его не видели. Куда он ушел?» «Я думал, он за вами», — заметил Шелли, который в это время собирал со стола грязную посуду. «Маркус, ты сегодня работаешь посудомойкой. И не смотри на меня так. Я снова за всех мыть не буду». Рыжий закатил глаза и откинулся на спинке стула, закинув руки за голову. «Если я буду мыть посуду, то завтра на игру у меня не останется сил». «Давай, давай!» Тренер пихнул ногой его стул, и Маркус еле удержался на нем. «Хорош эксплуатировать женский труд!» С этими словами он сам встал и принялся помогать Мишель. «А вы поешьте нормально», — бросил Миллер в сторону нас с Мирандой. «К утру вы должны быть полны энергии». «Какое утро? Здесь же вечная ночь», — хмыкнул Дэн. «Отбой через полтора часа», — строго сказал тренер. «Раньше можно, позже нет». Дверь открылась, и вместе с порывом ветра в дом вошел Бьорн. «О, а вот и потеряшка!» Миллер похлопал Маркуса по плечу, подгоняя его к раковине, в которой стояла грязная посуда, почти полностью опущенная в воду. «Давай быстро за стол, а то Маркус не успеет за тобой посуду помыть». Рыч послушно сел за стол, а Рыжий, вместо того, чтобы идти мыть посуду, склонился над своей тарелкой и, поочередно посмотрев каждому в глаза, с хищной улыбкой проговорил. «Порвем завтра их всех!» «Порвем!» — хором согласились остальные. «Только давайте на этот раз без насилия», — напомнил тренер, и кухня наполнилась дружным смехом.